Глава 9. Камнерез. Большую часть утра из-за жары нипы двигались молча. Но с восходом солнца поднялось и их настроение. Игрорыцарь шел с филлером на плечах, и его маленькое тельце было скорее радостью, чем бременем. Рядом с ними шагал камнерез. На его коренастых плечах гордо восседал Топпер. Маленькие братья посчитали своей обязанностью наблюдение за периметром и очень ответственно отнеслись к этому делу. Они осматривали выжженный солнцем ландшафт, пока группа шла по бледной пустыне, пытаясь уловить угрозы. Оставив храм пустыни позади, нипы направились к далекой деревне. Ее высокая сторожевая башня была едва видна сквозь дымку. «Я никогда раньше не был в пустынной деревне», — сказал игрорыцарь. «Только в тех, которые на равнинах или в саванне. Это первая деревня в пустыне, которую я буду исследовать». «Не так уж и захватывающе», — хмыкнул камнерез. «Такое же поселение, как и любое другое. Я знаю, потому что моя деревня была деревней пустыни, пока ее не разрушили». «Что?» — воскликнула Монет, которая шла прямо за ним. «Твою деревню разрушили?» — ахнул Крафтер, подходя к коренастому нипу. Камнерез печально кивнул, затем поднял руку, широко растопырив пальцы. Он медленно сжал их в большой кулак, отдавая честь погибшим, затем опустил руку и снова взял тонкую ножку Топпера, сидевшего у него на спине. «Пожалуйста, расскажи нам, что произошло», — попросил Крафтер. Камнерез вздохнул. «Тяжело», — сказал он, и его голос дрогнул от волнения. «Видите ли, это была моя вина. Во всем этом была моя вина». «Это не может быть правдой», — сказала Монет. «Один человек не может нести ответственность за целую деревню. Расскажи нам, что случилось». Камнерез снова вздохнул, затем медленно кивнул головой. «Я работал недалеко, в храме в джунглях, когда они пришли. Мы услышали отдаленный грохот и подумали, что это гром, но на небе не было ни облачка, так что я продолжил работать. Затем грохот стал громче и начал повторяться чаще. Это было странно. Воины, которые были со мной в храме в джунглях, отправились на разведку. Один из них, дровосек, пытался уговорить меня пойти с ним. «Пойдем», — сказал тогда дровосек, — «там что-то не так. Мы должны пойти проверить и убедиться, что деревня в безопасности». Но я отказался, поскольку знал, что ничто не может навредить моей деревне. «Откуда ты знал, что твоя деревня в безопасности, если не мог ее видеть?» — уточнила Монет. «Потому что я построил стену, которая окружала ее», — ответил камнерез. «Я вырезал каждый камень вручную, придавая форму каждому блоку так, чтобы все они идеально прилегали друг к другу. Бока были идеально вертикальными, верхушки идеально плоскими. Все детали подогнаны друг к другу так плотно, что даже летучая мышь не смогла бы протиснуться между ними. На всякий случай я сделал стену толщиной в 2 слоя. Даже крипер не смог бы пробить в ней дыру». Выражение гордости промелькнуло на лице камнереза, когда он вспоминал о стене, в своем произведении, но затем его глаза наполнились грустью. «Итак, вместо того, чтобы убедиться, что моя деревня в безопасности, я остался в храме поработать над своим творением». Нип выплюнул это слово так, словно оно было отравленным. «Я пытался создать величайший храм в джунглях, когда-либо существовавший в Майнкрафте. Я планировал настолько великолепное сооружение, что никто, ни игрок, ни Нип, не осмелился бы ступить в него, потому что это было бы слишком зрелищно для простых смертных. И после того, как я закончу...» Нип сделал паузу, чтобы смахнуть слезу. «Все должны были знать, что камнерез построил это великолепное сооружение, и что я величайший камнерез в Майнкрафте». Он шмыгнул носом, и по его квадратным щекам потекли слезы. «Каким жалким я был!» «Нет ничего плохого в желании быть лучшим в своем деле, камнерез», сказал Топпер с плеч большого нипа. «Есть, когда это встает на пути у ответственности», громыхнул тот. «Что ты имеешь в виду?» спросил игрорыцарь. Камнерез повернулся и посмотрел на мальчика. Слезы стекали у него с подбородка и падали на серую рубашку, оставляя мокрые пятна, на которых оседала пыль пустыни. Его каменно-серые глаза уставились на игрорыцаря с печальной серьезностью, которая заставила игрока, который не игрок, отвести взгляд. «В тот момент все, что я хотел делать, это работать над своим храмом. Не потому, что я делал это для Майнкрафта, а потому, что я делал это для себя. Для себя!» Камнерез повернул голову и посмотрел на всех вокруг, затем перевел взгляд на деревню вдалеке. Она становилась все ближе, и было ясно, что скоро люди доберутся до места назначения. «Я позволил своему желанию стать знаменитым встать на пути моей ответственности». «В чем заключалась твоя ответственность?» — спросил игрорыцарь. «Обезопасить мою деревню!» — произнес камнерез громким голосом. «Обезопасить мою жену и сына! Обезопасить жен и сыновей всех остальных! Я построил стену, которая должна была защитить Нипов в моей деревне! Но вместо того, чтобы быть там и убедиться, что она выполняет свою функцию, я пытался достроить дурацкий храм, просто чтобы удовлетворить свое эго!» «Камнерез, что случилось?» — спросил Крафтер. «Моя стена рухнула», — сказал Большой Нип тихим голосом, почти всхлипывая. «Монстры смогли прорваться в деревню. Гром, который я слышал, был вовсе не громом. Это были криперы. Их было много». «Но тебя нельзя винить за это», — сказала Монет, успокаивающе положив руку на плечо Нипа. «Стена может сделать не так уж много. Я уверена, что были и другие средства защиты, которые помогли бы остановить монстров». «Ты не понимаешь», — рявкнул камнерез. «Я был настолько высокомерен и уверен в своей стене, что убедил нашего Крафтера забыть о строительстве других защитных сооружений. Я сказал ему, что ничто не сможет пробраться сквозь мою стену, даже крипер». «Но ты же не рассчитывал на 20 криперов, не так ли?» — спросила охотница. Камнерез резко повернулся и свирепо взглянул на девушку, рассерженной обвинением, но увидел в ее глазах сочувствие. «Я тоже потеряла свою деревню из-за монстров», — произнесла охотница. «И меня тоже там не было, чтобы защитить их своим луком. Я была на охоте вместо того, чтобы находиться дома. Но нам не нужна была еда. Запасов хватило бы на какое-то время, так что я могла бы побыть дома со своей семьей, но вместо этого была в лесу, проверяя свое мастерство». Она замолчала. Слеза скатилась по ее щеке и запуталась в одном из малиновых локонов. «Я тоже подвела своих друзей и семью», — закончила охотница. Она подошла к камнерезу, позволив своей руке коснуться Большого Нипа. Ее прикосновение выражало поддержку. Камнерез посмотрел на нее сверху вниз и кивнул головой. «Охотница права. Я не планировал, что придет 20 криперов», — продолжил Нип. «Когда я закончил работать, то направился обратно в деревню. Добравшись до края джунглей, я ожидал, что меня встретит моя сказочная стена, но все, что увидел, — это дым и огромный кратер на том месте, где когда-то стояла деревня. Враги разрушили все, кроме моей стены. Было видно, где они прорвались. А внутри периметра их уже ничто не могло остановить. «Мчась так быстро, как только мог», — продолжил Нип. «Я спустился вниз, чтобы посмотреть, есть ли кто-нибудь выживший. Но нашел только одного. Это был дровосек, воин, который был со мной в храме. Я нашел его опирающимся на мою стену, страдающим от боли. Он был тяжело ранен, и было понятно, что он не переживет эту ночь. Дровосек сказал, что видел все события с опушки джунглей», — вспоминал камнерез. «В нашу деревню пришла огромная армия монстров. Криперы, зомби, пауки и монстры из Нижнего мира. Подонки вошли первыми. Но поскольку там не было башен лучников из-за меня, они смогли просто подойти к стене и взорвать ее. Некоторые воины стреляли с вершины моей стены, но ифриты мешали лучникам стрелять эффективно. Сначала два зеленых зверя подбежали к стене и взорвались. Затем еще два, затем еще двое. Медленно они пробивали стену насквозь, пока та не осыпалась до самой земли. Затем остальные монстры хлынули в деревню и уничтожили все. Ифриты сожгли все дома дотла. К счастью, большинство из них были пусты. Нипы эвакуировались в мастерскую местного крафтера, в том числе и моя семья. Но когда монстры закончили разрушать дома, криперы принялись за работу над сторожевой башней. Они разнесли ее вдребезги, оставив в земле огромный кратер, обнажающий секретный туннель в мастерскую. Дровосек сказал, что именно тогда появился Гаст. Это было самое большое существо, которое он когда-либо видел. Огромное, цвета белой кости, с длинными щупальцами и сверкающими красными глазами. Дровосек побежал в деревню с топором в руке, надеясь остановить кого-нибудь из них. Но как только он вбежал в деревню, на него обрушились ифриты. Они забросали его огненными шарами и оставили умирать. Но дровосек не умер. Имея достаточно здоровья, чтобы остаться в живых, но недостаточно, чтобы стоять, все, что он мог делать, — это сидеть там и наблюдать за кошмаром. Камнерез остановился, чтобы шмыгнуть носом и вытереть слезы. Дровосек успел рассказать, что Гаст спустился в мастерскую, а затем через несколько минут выплыл оттуда с кем-то, пойманным в ловушку его щупалец. «Молокода», — гневно прошипел игрорыцарь. Крафтер положил руку ему на плечо, чтобы успокоить игрока, который не игрок. «Он больше не сможет причинять вред Нипам», — напомнил ему Крафтер. Игрорыцарь кивнул и немного расслабился, и на минуту остановился, чтобы помочь Филлеру усесться поудобнее у него на плечах. «Так звали того Гаста? Молокода?» — спросил Камнерез. «Его больше нет». Игрорыцарь кивнул и снова двинулся в путь. «Ты позаботился об этом?» «Кто-то другой оборвал его жалкую жизнь», — покачал головой Игрорыцарь. «Хорошо», — произнес Камнерез, затем глубоко вздохнул и продолжил. «Дровосек сказал, что пытался встать и остановить Гаста, но у него не было сил, поэтому он просто сидел там и наблюдал, как враги отправляли криперов вниз, в мастерскую. Моя семья была там, внизу. Моя жена, пекарь, видимо, схватила нашего сына-ткача и спустилась в мастерскую, как только услышала первый взрыв. Наверняка она взяла с собой столько детей, сколько смогла. Именно таким всегда был ее план, если возникнет опасность. Ткач, он был твоего возраста, Топпер. Был самым замечательным сыном, о котором только мог мечтать отец. Своими маленькими ручками он ткал невероятные узоры, лучше, чем кто-либо другой в деревне. Всякий раз, когда ткач заканчивал новый ковер, он приносил его мне, чтобы я первым увидел его. Каждый из них был лучше предыдущего. Видеть, как светилось его лицо, было моей самой большой радостью в жизни. В то утро, прежде чем я отправился в храм, ткач также показал мне свой новый ковер. На нем по краю была изображена моя стена, а внутри он каким-то образом вплел изображение себя, своей матери и меня. Вокруг была моя стена, защищающая всех нас. Какова ирония!» Камнерез замолчал, чтобы вытереть еще одну слезу со своей квадратной щеки. «У меня никогда больше не будет шанса увидеть этот взгляд!» Он на мгновение замолчал, и Игрорыцарь по выражению глаз понял, что Камнерез погрузился в замечательные воспоминания о своей семье. Но затем яркий свет в его каменно-серых глазах потускнел, а лицо снова стало печальным. «Дровосек сказал, что слышал взрывы под землей и понимал, что они уничтожают всех выживших. Моя жена и сын, семья Дровосека. Все семьи погибли в той подземной могиле. И все это было из-за меня. Я на минутку оставил Дровосека, чтобы обыскать пепелище, оставшееся на месте нашего дома. Может быть, там прятались ткач или пекарь. Но единственным, что я нашел, было...» Камнерез на мгновение замолчал, чтобы взять себя в руки. «Что это было?» — спросил Топпер. «Что ты нашел?» «Это самое грустное», — сказал, сдерживая слезы Камнерез. «Я нашел последний ковер ткача. Он был в идеальном состоянии, как будто ничего не случилось. Изображение моей стены на ткани выглядело безупречным и незапятнанным, а наши лица, окруженные баррикадой, выглядели счастливыми. Я сидел там с ковром в руках и плакал. Не знаю, как долго. И когда все слезы высохли, а эмоции выплеснулись наружу, я понял, что больше никогда не смогу смотреть на этот ковер, поэтому похоронил его среди пепла нашего дома». Нип снова замолчал. «Камнерез, это не твоя вина», — сказал Крафтер. «Мы можем нести ответственность только за сегодняшний день. Наши решения и действия имеют последствия для завтрашнего дня, но мы не можем знать наверняка, какими они будут. Все, что мы можем делать, — это стараться каждый день работать изо всех сил и принимать только лучшие решения, на которые способны. Ты построил самую лучшую стену, какую только мог соорудить. Вот в чем заключалась твоя работа. Возможно, вина лежит на вашем крафтере». «Наш крафтер был лучшим!» — эмоционально рявкнул коренастый Нип. «Я уверен, что так оно и было», — ответил крафтер. «Но он также отвечал за вашу деревню. А ваш кузнец отвечал за изготовление оружия для защиты. Разве он не разделяет ответственности?» «Ну, наверное». «В сообществе каждый несет ответственность за здоровье и безопасность других», — объяснил крафтер. «Но ни один человек не несет ответственности абсолютно за всех. Каждый вносит свой вклад. Вот что значит быть частью деревни». Крафтер взглянул на Игрорыцаря 999. Они на мгновение встретились взглядами. Затем игрок, который не игрок, отвел взгляд. «А как вы оказались в нашей деревне?» — спросил Топпер с плеч Камнереза. «Я услышал призыв Крафтера к защите Майнкрафта, поэтому пришел и сражался». Большой Нип повернулся и посмотрел на Игрорыцаря 999. Его глаза были красными от слез. «Я последовал за тобой в Нижний мир, а затем и к Истоку. Я сражался бок о бок с тобой на ступенях Истока и прикрывал тебе спину во время той ужасной битвы. Пока ты сражался с Эребом в стране грез, я не давал зомби и скелетам добраться до твоего спящего тела». Он указал на длинный неровный шрам вдоль своей руки. «Я получил этот шрам от скелета Иссушителя, который пытался добраться до тебя и твоих друзей», — произнес Камнерез. «Но я остановил его своей киркой». Игрорыцарь протянул руку, коснулся длинного шрама своими квадратными пальцами и понял, насколько это должно быть было больно. Мальчик посмотрел в серые глаза Нипа и собрался было заговорить, но камнерез перебил его, прежде чем он успел начать. «В тот день, когда Дровосек умер, я поклялся, что никогда не откажусь от своей ответственности за защиту Майнкрафта и всех, кто находится на серверах. А лучший способ, которым я мог бы это сделать, — защитить игрока, который не игрок, даже если это означает пожертвовать собой ради него». «Камнерез, я этого не допущу», — сурово сказал Игрорыцарь. «У тебя нет права голоса в этом вопросе», — отрезал коренастый Нип. «Это мой долг, который я должен вернуть за то, что стал причиной смерти всех в моей деревне, причиной смерти пекаря и ткача». Он прервался на мгновение, чтобы сделать глубокий вдох и остановить новые потоки слез, затем продолжил. «Я никогда не перестану прикрывать тебе спину или быть рядом, чтобы поддержать своей киркой твой меч, даже если это будет означать мою погибель. Так и будет, и на этом все закончится». Игрорыцарь собирался возразить, но Крафтер положил руку ему на плечо. «Это ответственность камнереза, и мы должны уважать ее», — сказал мудрый Нип. Игрорыцарь посмотрел в ярко-голубые глаза Крафтера, собираясь поспорить, но понял, что это ни к чему хорошему не приведет. Взглянув на камнереза, он увидел в его глазах выражение абсолютной убежденности и осознал, что сопротивление бесполезно. Игрорыцарь положил руку на большое плечо камнереза и ласково похлопал, а затем повернулся лицом к деревне, которая расположилась сразу за следующей дюной. Он думал, что, возможно, присутствие камнереза, прикрывающего его спину, обнадежит, но все, что из этого получилось, — лишь новые переживания. «Я не могу взять на себя всю эту ответственность», — подумал Игрорыцарь. «Я не хочу быть героем. Я просто хочу быть ребенком». Затем древний голос заполнил его разум, эхом отдаваясь в музыке Майнкрафта, как будто доносился до него откуда-то очень издалека. «Те, у кого есть возможность помогать другим, обязаны это делать, как бы трудно это ни было», — сказала Оракул. «Но я не просил об этом», — пожаловался мальчик. «И ты это знаешь, Оракул. Я не уверен, смогу ли все это сделать». «Ты можешь достичь лишь того, во что сам можешь поверить», — ответила Оракул. «Но как мне представить себя храбрым или поверить, что я не боюсь потерпеть неудачу? Как мне осознать это?» Но Оракул исчезла, а музыка Майнкрафта на мгновение смолкла. Оглядевшись по сторонам, Игрорыцарь заметил, что все взгляды устремлены на него. «Ты в порядке?» — уточнил Крафтер. Игрок, который не игрок, кивнул. «У тебя вдруг стало очень серьезное выражение лица», — сказал Крафтер. «Что случилось?» «Я разговаривал с Оракулом», — просто ответил Игрорыцарь, словно это было чем-то, что он делал каждый день. «Чего?» — удивилась охотница. «Я слышу ее в своем сознании», — ответил мальчик. «Мы разговаривали прошлой ночью в стране грез». «Она рассказала тебе, что там с Херобрином?» — спросил Крафтер. Игрорыцарь кивнул. «Он уничтожил храм в джунглях и всех ее волков. Только ничего не говорите пастуху». Игрорыцарь строго посмотрел на своих друзей и продолжил. «Он вроде как убил Оракула. Я имею в виду, уничтожил ее тело. Но она не мертва. Оракул является частью музыки Майнкрафта и наблюдает за нами». «То есть с ней все в порядке?» — уточнил Крафтер. Игрорыцарь кивнул. «Еще Оракул сказала мне, куда нужно идти, чтобы я мог понять, как обращаться с оружием, которое она дала», — задумчиво добавил мальчик и замолчал. «Ну ты собираешься рассказывать или будешь держать это при себе?» — нетерпеливо спросила охотница. Игрорыцарь посмотрел на девушку и улыбнулся, заметив ее нетерпение. «Мы должны найти подводную крепость. В ней мы отыщем книгу мудрости. Она расскажет мне, как пользоваться оружием. Но книга охраняется одним из творений Херобрина». «Ну да, конечно. Как иначе?» — съязвила охотница. «Что ж, по крайней мере, мы знаем, куда нужно идти дальше», — сказал Крафтер. «Давайте поторопимся и доберемся до деревни, чтобы поскорее начать поиски». Игрок, который не игрок, кивнул, затем перешел с ходьбы на бег, крепко держа ноги Филлера. На бегу Игрорыцарь думал о древнем страже из своего сна, о его длинных, острых, как бритва, шипах, поджидающих его. Каким-то образом мальчик чувствовал, как эти шипы подбираются все ближе и ближе, и он был уверен, что когда они окажутся достаточно близко, то нанесут удар.